Так, поют. Ирина Семеновна, дочка ученица. 1914 года рождения. Кострикова Анна Алексеевна, 16 года рождения. Макоркова Прасковья Тимофеевна, 12 года. Уже старуха стала. И голос не родится. Махоркова Анастасия Петровна, 12 года. Рыбина Лукерия Архиповна, 16-го. Воробьев Федор Архипович, 1911 года. Махоркова Анастасия Трофимовна, 17-го года рождения. Спасибо. В чем составе исполнителей назвал себя Кучин Владимир Николаевич, 1912 года рождения? Трубная звук вставайте, осилы нового еле пора, давно вам пора. Ступайте, Боже, Махортова Прасковья Тимофеевна и Махортова Анастасия Трофимовна. Присоединился Кучин Владимир Николаевич, 1912 года рождения.